Готовлю вам сюрприз. Так, стоп. А хотя ладно, не стоп. Что-то я от общения с альтушками нервный какой-то стал, дерганый. И подвох ищу повсюду. А Кузьмич-то не альтушка, ну, если только где-то глубоко в душе. Кузьмич дядька с головой. Херни не натвори, да, и влюбленные Иваны его точно не похитят. Так что выпытывать не стану. Иначе сама концепция сюрприза обрушится, и магия ожидания чуда развеется напрочь. «Ну, готовь-готовь», — улыбнулся я и снова хлебнул Лехиного чайку. «Глянешь, как там обстановка». «Один момент, Василий Иванович». Кузьмич сорвался с места, вместе с биноклем взлетел на второй этаж и уже через несколько секунд вернулся. «Никаких изменений», — отчитался камердинер. «Шторы задернуты, бутылка козьего молока все так же стоит на пороге. Барышни спят». «Но и пусть себе спят». На самом деле, примерно такой реакции я от них и ожидал. Это ведь у нас чуть ли не залпом случилась дорожная разборка с Кочетковыми, закрытие трещины и заваруха с Ивановыми Нобелями. Девки трижды или четырежды выжили себя досуха как физически, так и магически, и теперь просто обязаны проспать целые сутки. Ну а я... Я тем временем на денек могу вернуться к своему обычному, безальтушечному существованию, полному всевозможных кайфов и маленьких житейских радостей. И первым делом, само собой, надо бы сходить помедитировать. «Бросай бинокль, Кузьмич», — сказал я камердинеру. «Меси прикормку». Ну да, помедитировать. Рыбалка, как на мой взгляд, должна быть либо медитативной, либо никакой. А чтобы быть медитативной, она просто обязана быть комфортной. Вот и получилось так, что на берегу безымянного озера неподалеку от удаленки я создал себе все необходимые условия для безмятежного лова. Сколотил из бруса небольшую деревянную набережную, скрытой беседкой, и помост на несколько метров вглубь озера вывел. Мангал, стульчики, скамеечки, все дела. Вон даже небольшой такой сарайчик, а-ля сельский туалет стоит. Это у меня там саборды хранятся и лодка надувная. Чтобы с собой туда-сюда не таскать. Не, понятное дело, что сперва возникли проблемы. К превеликому моему сожалению, в Подмосковье прибрежную зону не купить и не выслужить. Сколько там метров до воды? Два, что ли? Присваивать никак нельзя. Не помню уже точно почему, но вот нельзя и все тут. То ли зона общего пользования, то ли достояние народа Российской империи, то ли судоходством что-то связано, не суть. Несмотря на все мои заслуги перед троном, личное знакомство с царем-батюшкой и титул столпа, никаких привилегий в этом вопросе нет. С одной стороны, приятно, конечно, что такая справедливость установлена. А с другой... Ну и вот. По первой... Конечно же, повадились всякие прыщелыги на мою делянку лазать. Мусор бросали, гадили всяко-разно. Слова нехорошие писали. Сволоты, ее же везде и завсегда хватает. Я их раз поймал. Второй поймал. Третий поймал. Гляжу, а сволота-то каждый раз разная попадается. Децентрализованная, короче говоря, сволота. И вот вообще никак друг с дружкой не связанная. То есть тут хоть калечь, хоть убивай, а не избавишься от нее, пока не переведутся на Руси все моральные уроды. Спойлер — никогда. Так вот, тогда-то я и попросил Иринку, чтобы сверстала мне защитных артефактов, простеньких, не боевых, чтобы при подходе незваного гостя током подтряхивать начинала, ну а если намека не поймет, то и глушила на часик-полтора. С тех пор проблем не было. Что до соседей, то с ними у нас уговор. Их я без проблем порыбачить пускаю или на лодочке покататься. Не чужие все-таки люди. А вот приезжие место теперь обходят стороной. И тихо тут так. И так спокойно. Кузьмич потому со мной и навязывается каждый раз. Я пока рыбачу, он на самом деле медитирует. Сидит в лотосе, мычит утробные чакры свои не то что раскрывает, а прямо-таки настежь распахивает. Ну да ладно, погнали. Разложился я, стало быть, на помосте, собрал фидер 3,9 длиной, за полчасика промаркерился, нашел перспективную точку на свале чуть дальше ракушника и заклипсовался на дистанцию. В кормушку набил заранее сваренной Кузьмичом салапинской каши. Штук 20 на точку закинул, поставил поводок сантиметров 70, пучок мотыля и одного опарика на крюкан насадил. Поплевал на удачу на наживку и с очередной кормушкой послал в точку. Если что, это я сейчас по-русски. Ирка по подростковому возрасту одно время профессиональной геймершей стать хотела. Так вот, я ее тоже не понимал ни хрена, когда она мне о своих увлечениях рассказывала. Однако все равно кивал и всячески поддерживал. Ну, да не об этом сейчас. Сейчас рыбалки. Не прошло и минуты, как леска натянулась. Бланк удилища в дугу, фрикцион на катушке трещит, как сумасшедший. «Кузьмич!» — заорал я, сбивая связь моего камердинера со вселенной. «Готовь, подсадок! У меня там самосвал какой-то на крюке!» Драться с пьяным быдлом на кулаках и не прибегать при этом к помощи магии — это одно. С чего я должен давать им поблажки? Это я так сам до уровня быдла опускаюсь, трачу свое драгоценное время, и непонятно, что кому хочу доказать. А вот с рыбой побороться без волжбы — это вообще другое. Это и спорт, и интерес. Ведь, но технически я могу на середину озера выплыть, оглушить всех и вся за раз, и багром натаскать того, кого хочу. Так что на рыбалке Василий Иванович Скуфидонский вообще не маг. А потому вываживал я эту заразу минут 10, не меньше, и насчет самосвала оказался абсолютно прав. Рыбина для наших широт вымахала с перебором огромная. Карп. Килограмм, не соврать, на 20. Кузьмичу с подсадком пришлось даже с помоста спрыгивать на берег и вытаскивать ее волоком, потому как на прямых руках он эту хренотовину поднять просто-напросто не смог. «Хорошо», — улыбнулся я и набрал полную грудь свежего воздуха удаленки. На небо набежали белые перистые облачка, над лесом кружила и истошно клекотала какая-то хищная птица, а где-то в кустах неподалеку происходила возня Кузьмича с карпом. Хотя, еще даже не возня, уже настоящая потасовка. Кузьмич вовсю на кулачный бой перешел. Впервые за несколько дней мне было спокойно и хорошо. А впереди ведь еще баня и Анфиса. И я бы, по правде говоря, не прочь их совместить. Как и полагается, в приличном обществе, на порог баронессы Юдиной я заявился с букетом ромашек, коробкой конфет и каменной эрекцией. Постучал в дверь, встал в героическую позу, как только замок начал проворачиваться, крикнул: «Ваше благородие, к вам пожаловал столб империи!» Дверь открылась, и тут... О! Я аж не смог скрыть удивление. На пороге стояла Анфиса. Все те же груди, все та же милая хищная моська, все тот же воспетый афроамериканскими поэтами сочный зад, эффектно утянутое в тонкое и короткое летнее платье с цветочным узором. А вот только прическа у баронессы Юдиной была на редкость пышная и кудрявая. Сотни, а то и две мелких частых кудряшек по всей голове. Не могу сказать, чтобы ей не шло, и скорее даже наоборот. Однако, на мой вкус, это было непривычно. Не припомню, чтобы у Анфисы вились волосы, хотя я ее всякой успел повидать и с укладкой, и без укладки, и насквозь мокрую, и со сваленным о простыни гнездом. «Нравится?» — поймала мой взгляд баронесса и кокетливо поправила волосы. «Весьма». Я протянул букеты конфеты, а Анфиса их приняла. А я-то не первый день живу и кое-чего знаю. Если я сейчас на внезапном преображении акцентирую внимание, да еще и расхвалю как следует, то мне все это в бане зачтется. Зачтется и не раз. А потому... «Как так-то?» — спросил я. «Что за чудеса? Иначе волшебство!» «А вот так». И вновь концентрированное кокетство. Ездила в имперский базар, купила себе специальную штучку для завивки. О, так он наконец-то открылся? Уже неделю как открылся, Вась, пожурила меня баронесса. Ты новости вообще не читаешь? В ответ я лишь учтиво промолчал и не стал рассказывать, что за последнюю неделю мне было, мягко говоря, не до покупок. Да и вообще, насчет новостей Могу спросить то же самое. Мы с альтушками как минимум трижды должны были на первых полосах засветиться. Ну а теперь к тому, что за имперский базар такой. Идея создать здоровенный торговый центр в мире пришла его величеству уже давно, лет, кажется, 10 тому назад. А загорелся он ей, как сейчас помню, после поездки в Милан. И помню еще, как император смеялся, потрясал кулаками и орал о том, что всем по носу нащелкает. Ну вот и нащелкал, по всей видимости. Стройка действительно была глобальная. Впрочем, как и задумка. Величество хотел отгрохать несколько крытых гектар земли, так, чтобы это даже не ТЦ был, а настоящий город. Чтобы все мировые бренды под одной крышей собрать. И бутики, и рестораны, и торговые посольства, чтобы были для тех, кто занимается оптом и посерьезки. И кинотеатр, и просто театр, и аквапарк, и зоопарк, и дендрарий, и дельфинарий, и чтобы все это 24/7 работало. И гостиницы, чтобы были с пропускной способностью в несколько тысяч человек. Ну, чтобы умотавшемуся посетителю никуда не нужно было уезжать. Снял номерок, вздремнул, сколько потребуется, и айда дальше бабки тратить. Ну, и название величества тоже сам придумал. Базар. Типа такой юморок от обратного. Это у нас базар такой скромненький. Хо-хо! Так вот, строили это чудо света на юге Москвы целых 7 лет и наконец-то достроили. Посмотреть, по правде говоря, очень хочется. Уж так мне величество и муж и прожужжал. И тут меня прям-таки осенило. Заодно поездкой в имперский базар можно будет поощрить альтушек. У Алешина были, в уездном караоке были, ну а теперь и в свет выйдем. Идея, как по мне, огонь. Ай да я, ай да молодец. Сегодня форсирую расчеты Кузьмича насчет баллов, а завтра торжественно объявлю группе Альта о поездке. Или сегодня вечером, если проспятся наконец. «Ваше благородие!» Я взял баронессу за ручку. «Мне даже как-то неловко просить вас испортить это великолепие на вашей чудной головке, но все же не проследовать ли нам в баню? Помнится, вы очень любите эвкалиптовые масла и прочие сопутствующие удовольствия». Вечерело. Распаренная Анфиса в махровом халатике лежала на шезлонге возле дома и потягивала какую-то оранжевую бурду, которую я держал в доме исключительно для нее. А апрель, аперель, что-то созвучное, короче говоря. Эта хрень еще напополам с игристым мешается. Хорошее игристое я уважал, как наше южное, так и французское. Зачем его с чем-то смешивать, не совсем понимаю. Однако в эти дела не лезу. Нравится... пусть наслаждается. Кузьмич, в свою очередь, варил в здоровенном казане уху. Ясен хрен, что уха из одного лишь карпа вовсе не уха, а потому мы накидали в бульон все, что только нашли в морозилке и холодильнике. Хвост семги, кости какой-то другой лососевой рыбины, остатки щуки с прошлой рыбалки. Я хотел было еще брикет тунца закинуть, но Кузьмич настоял на том, что это, мол, кощунство. Почему? Без понятия. Ну, да и ладно. Так вот. Рыба, картошечка, лук, морковка. Ну, и обугленное полено на время варки для привкуса дымка. Запахи стояли на всю округу. И потому я ни разу не удивился, когда увидел 6 пар голодных глаз по ту сторону забора. «Ну, заходите! Чего вы там встали, как бедные родственники?» Девки, по всей видимости, только-только проснулись. Порыскали в своем холодильнике и впали в уныние. Тут-то голод и погнал альтушек к людям. «Очень вкусно пахнет». Парламентерам сегодня выбрали смерть, как самую няшную с точки зрения выклянчивания еды. Даже самое черствое сердце ёкнет от желания ее накормить. «Можно нам сегодня с вами поужинать?» «Ну, конечно, можно». От такой милоты я чуть было не заржал. «Тащите из гаража садовый стол и стулья. Где что лежит, вы и так знаете. Кстати, позвольте представить, баронесса Юдина». «Анфиса», — ее благородие отсалютовало альтушкам бокалом. «Какой у вас маникюр!» — восхищенно протянула Дольче. «А где делаете? А есть знакомый мастер поблизости? А это вот...» Короче говоря, Чертанова моментально определила в баронессе родственную душу и присела ей на уши. Признаться, что-то общее у них действительно есть. И нет, не только сиськи. Эдакая бабья девальщинка. Роковушность или роковатость в хорошем смысле этого слова. Ну, а может, сработала привычка Чертановой находить себе везде союзников. И ведь нашла, спустя несколько фраз они болтали уже как закадычные подружки. Через полчаса стол был готов. Одушевившийся приемом гостей Кузьмич в скором порядке наметал на стол закусок, грибочки, сало, черемша, свежие овощи, ну и, конечно же, его фирменные огурцы. Затем камердинер по-хамски нарубал черного хлеба, расставил перед всеми глубокие тарелки и водрузил на стол дымящийся казан. «Водочки, Василий Иванович?» «Нет». «А она ведь из морозилочки», — продолжил австрийский искуситель, искусно пользуя русские уменьшительно-ласкательные формы. «Аж потеет вся. Просит прямо-таки, мол, дерябни меня, Василий Иванович». «Нет», — сказал. «Мне молодежи пример надо показывать». «Так мы и молодежи плеснем по маленькой». «Нет», — говорю, — «лучше морса принеси». «Воля ваша», — сказал Кузьмич и подмигнул, мол, «я вас понял, Василий Иванович, подождем, пока все уйдут». Итак, все наконец-то уселись за стол, налили себе по полной миске горячей нажористой ухи и уже приготовились есть, но тут... Тут на меня вдруг резко такая благодать снизошла, что я просто не мог ей сразу не поделиться и не сделать кому-нибудь что-нибудь приятное. А потому щедрым жестом я умножил расчеты Кузьмича на 2 и сказал: «Группа Альта, прошу внимания!» Все взгляды тут же обратились на меня. «Мы с Вильгельмом Куртовичем долго думали над тем, как вас поощрить за то, как вы показали себя в последние дни». Девки заулыбались, переглядываясь. «Да, не обошлось без косяков, но в целом вы молодцы. Горжусь. Итак, каждый заработанный вами балл... А, кстати, сколько их у вас?» 40. Ни секунды не раздумывая, крикнула Шестакова. «Правда? Хм, ну ладно. Каждый заработанный вами балл приравнивается к 10 000 имперских рублей». Шама победно вскинула кулаки к небу, а остальные оживленно зашептались. «Тихо!» — крикнул я. «Это еще не все. Так вот, на первый раз я решил не ограничивать вас в покупках и не принуждать выбирать что-то для дома. На первый раз вы свободны распорядиться деньгами так, как вам взбредет в голову». «Да-да-да-да-да-да!» — захлопала в ладоши Дольче и подмигнула Анфисе. «Диктуйте телефончик мастера, я уже придумала, что хочу и...» «Да тихо же!» Пришлось крикнуть снова. «Но это тоже еще не все. Соберитесь с духом, девочки. Чтобы причинно-следственная связь между зарабатыванием баллом и превращением их в что-то полезное для жизни максимально надежно зафиксировалась в ваших головушках, завтра мы всей толпой едем в имперский базар». В глубине леса на старом, но еще крепком пеньке сидел и рошил себе шевелюру Леха Чего. Хоровод светлячков крутился вокруг его головы, отшатываясь в сторону при особенно резком последствии его умственной деятельности. «Кабачки!» — бормотал Леха. «Вроде Кузьмич просил кабачки. Или это были кабанчики? Вроде он австрияк, они свинятину любят. Сосиски всякие. А может, кабаноси?» Грустным взглядом Леха уставился в темноту. Темнота мигнула ему в ответ круглыми желтыми глазами, и оттуда вылетела неясыть, усевшаяся друиду на плечо. «Не помню я», — пожаловался ей Леха. «Пообещал сюрприз, а сам забыл. А если переспрашивать, тогда какой это сюрприз? Вроде это были кабачки». Глава 5. «Имперский базар. Какая же все-таки махина. Гигантский, громадный, титанический — это все слова. А чтобы по-настоящему донести размах этой постройки, скажу вот что. По всей парковке тут и там были разбиты зоны с бесплатными электросамокатами и платными машинками наподобие гольфкаров. Вот только с огромными такими телегами для покупок вместо багажника. Персонал в приятной сине-серой форме, несмотря на название, обошлось без клюквы и традиционных народных костюмов. Игрался в «Тетрис», перегоняя все это туда-сюда обратно. То есть смекаем. В час пик припарковаться рядом с базаром можно было так далеко, что ногами звездюхать до входа минут 15-20. Я сперва даже расстроился, но тут указатель проинформировал меня о наличии подземного паркинга. Да, платного. И, на мой взгляд, бесстыдно платного. Но что же мне теперь? На самокате ехать, что ли? Мне сколько лет-то? Я же не завхоз Иннокентий, в оранжевых кроссовках, в конце-то концов. Хотя ладно, брюзжу. Приколюха интересная. Другой момент, что толпа визгливых альтушек на самокатах будет неуправляема и... визгливо. И если есть возможность этого избежать, то стоит ей воспользоваться. А потому джип с барбухайкой было решено оставить в катакомбах под торговым центром. Залюбовавшись громадиной, я даже подумал кружок вокруг нее дать. Не в смысле круг почета, а чтобы разглядеть получше. Архитекторы потрудились на славу. Базар вообще ни разу не походил на безликую бетонную коробку. Скорее уж, он больше напоминал стеклянный футбольный стадион. Обтекаемый такой, интересный. А судя по прожекторам и гирляндам ламп по всему фасаду, ночью эта хрень должна выглядеть просто потрясающе. И даже жаль немного, что мы приперлись утром. Ну да ладно. Жизнь долгая, еще полюбуемся. Особенно если мои подопечные и дальше будут баллы зарабатывать столь же активно. Машины встали на место, и мы, покрытой подземной парковке, проследовали к лифтам. И тут настало время задуматься об организации. Так. В ожидании я достал бумажник и начал разглядывать карты. Свою дебетку я девкам точно не отдам. Я так-то тоже шопиться собрался и даже знаю, куда пойду в первую очередь. А помимо ее родимой, у меня только куча кредиток из разных банков, которыми я никогда особо не пользовался и потому даже приблизительно не знаю, какой там лимит. А вот только хорошая ли эта идея — карты раздавать? Наверное, нет. Они ведь сейчас разбредутся кто куда, и вместо 400 тысяч на всех каждая по отдельности меня на эту сумму выставит. Будут потом глазками хлопать, ойкать и руками разводить. И дело тут не в моей жадности, а в дисциплине и привязке баллов к выполненным заданиям. Да и вообще, я пенсионер так-то. Должен быть рассудителен и бережлив. Хотя бы иногда. Но решение, конечно же, нашлось. Простое, изысканное и нереально мудрое. Потому что зачем париться над тем, над чем можно не париться? Банкомат пожужжал, потрещал и протянул мне тугую стопку налички. «Вот», — я тут же протянул ее альтушкам. «Делите, как хотите. Делайте, что хотите. Хоть конем тут это самое. Ага. А я пошел. Встретимся через 2 часа на фудкорте». Группа «Альта» полным составом стояла посреди одного из центральных пассажей, просторного и светлого и очень нарядного. Из вездесущих динамиков звучала ненавязчивая музыка. Справа и слева к стеклянному куполу уходили ввысь ряды балконов, журчал декоративный фонтанчик, семейная пара с огромной груженной тележкой ругалась о чем-то своем рядом с электронной картой базара, а молчаливая стайка подростков оккупировала скамейки и проводила время, уткнувшись в телефоны и раздражая всех вокруг одним лишь своим присутствием. ТЦ жил своей шебутной жизнью. Ну а группа «Альта» вот уже 15 минут не могла скоординировать план действий. «Да ты уже сюда!» Фанвизина выхватила у подруги деньги, уверенным движением банкира поправила стопку и начала отсчитывать купюры. «Диван всем нужен?» — спросила ее сиятельство, не отрываясь от денег, и тут же утвердительно кивнула. «Всем нужен, а потому минус 120 тысяч. На!» Почти треть пачки перекочевала в руки Риты Смертиной. «Почему я?» — вылупила глаза некромантка. «А почему я?» — повторила резонный вопрос Фанвизина и продолжила перебирать купюры. «Туалетный столик всем нужен? Всем нужен. Только чтобы хороший!» — крикнула Дольче. «Со светильником. А в идеале, чтобы зеркало круглое было, с кольцевой подсветкой. И чтобы ящиков побольше. И еще, и еще!» Тут сиятельство на секунду остановилось и подняла на Чертанову недоверчивый взгляд. «Сама куплю», — сказала она. «Минус 50». И сунула деньги в карман джинсов. «Далее. Подарок Василию Ивановичу делать будем?» «Так договорились уже вроде», — кивнула Стеклова. «Только не решили что». «Но вот ты сама и реши». Шустрые пальцы целительницы отсчитали еще 50 тысяч. «На, держи. И остается у нас... остается у нас по 30 кусков на каждую». «А почему так мало-то?» — вознегодовала Шестакова, да притом так сильно, что вытатуированный у нее на плече тотемный заяц засветился и начал топать ногами. «Так!» — тут же рявкнула Фанвизина, пресекая зачатки восстания. «Кто-то хочет сидеть на полу и не накрашенный?» Общее пристыженное молчание быстро выявило, что никто не хочет для себя столь незавидной участи. Ну вот и решили. Остаток денег был по-братски распилен. Альтушки разбрелись по парам и разбрелись кто куда. «Ты меня слышишь вообще?» — уточнил я на всякий случай. Однако пузатый бледный мальчуган продолжил старательно класть хрен на мои вопросы. «Мальчуган?» Это потому, что я реально не могу понять его возраст. С одинаковым успехом ему может быть как 20, так и 40 с гаком. Но один хрен, выглядит он не очень. Морда осунувшаяся, серая футболка в обтяжку, на хлипкой шее болтается бейдж с ярко-желтой ленточкой, в глазах вселенская усталость. А еще от него очень сильно пахло переработанным маслом. То ли чебуреки жрал, то ли беляши, а то ли еще что-то из той же линейки лакомств. «Завтрак чемпиона. Ага. Так, я взял товарища за бейдж и прочитал имя. Владислав. Подумал еще, а не пропеть ли мне следом «Baby, don't hurt me». Однако решил, что этот зомби из магазина электроники мою изысканную остроту не поймет и не оценит. Реально ведь зомби. В тех ребятах, которых поднимает Рита Смертина, жизни и задора куда больше, чем в нем». «Владислав», — повторил я, — «слышишь меня?» «Слышу». «Информацию усваиваешь?» «Усваиваю». «Ну так вот, усвой, пожалуйста». «Диктофон», — поднажал я. «Не телефон, не камера и даже не часы. Мне нужен обычный кнопочный диктофон, чтобы тык-вкл и тык-выкл. Понимаешь меня?» «Понимаю», — кивнул доходяга. «Но каким бы я был консультантом, если бы не постарался выявить ваши глубинные потребности и предложить более выгодные решения?» «Хорошим, Владик», — вздохнул я. «Ты был бы хорошим консультантом». Но Владик пропустил мои слова мимо ушей, открыл очередную витрину и вытащил очередные смарт-часы. На сей раз желтый, цыплячьего такого жизнерадостного оттенка. «Вот», — сказал консультант, — «посмотрите-ка. Полная синхронизация с вашим смартфоном, и потому вы можете задать любую кнопку, как кнопку включения диктофона. А помимо прочего, у них есть встроенный шагомер, счетчик калорий, компас, навигатор, солнечная батарея для автоматической подзарядки питания и опция быстрого набора контактов. Все это чудо выполнено в противоударном корпусе, который плюс ко всему держит водозащиту до глубины в 200 метров. Ну и потом, посмотрите, какие они веселенькие». Зомби изобразил подобие улыбки и помахал часами. 200 метров? — уточнил я. 200 метров. Сознанием дела кивнул Владислав. «А хер ли мне делать на глубине 200 метров? Я чего там, по-твоему, забыл? Я чё те, камбала?» «Ситуации разные в жизни бывают», — пожал плечами консультант. «Ага». Тут я решил дать Владиславу последний шанс. «Продашь диктофон?» — спросил я. «Да зачем он вам? Вы только посмотрите на это технологическое чудо. Ну, ладно, если не хотите желтый, у нас есть и другие варианты расцветок». Консультант опять полез копошиться в витрине. «Вот красненький, например. Или цвета хаки. Или вот, если вы предпочитаете консервативность в аксессуарах, обычные черные». «Черные тоже 200 метров выдерживают». «А то». «Ну, смотри тогда. Ясен хрен, что я не стал высчитывать какое-то там определенное давление. Просто сжал часы силовыми полями, так же, как вчера Костю Оскаровича. Хрусть, и высокотехнологическое чудо превратилось в прессованный комок чипов, микросхемы и ошметков противоударного корпуса. Начал ловить ртом воздух Владислав. «А как же так?» С тем Владик вытащил из заднего кармана махонькую такую детскую рацию, судя по виду вообще не технологичную. С тем же успехом мог банку с веревочкой использовать, и вызвал подмогу. «Геннадий Сергеевич, у нас ЧП и использование магии!» «Ах, ну да, точно. Это я, конечно, не очень мудро поступил. Использование любых магических техник на территории ТЦ запрещено. Ну, хотя бы с точки зрения пожарной безопасности. Но с другой стороны, я В общем-то, и без магии их раздавить способен. Если понадобится, могу продемонстрировать как раз на тех желтеньких. «Что у нас?» Уже спустя минуту появился Геннадий Сергеевич. Мужик с точно такой же рацией, в точно такой же футболке и с точно таким же бейджем. Однако на бейдже было написано гордо «Директор филиала». Да и футболка на нем сидела получше. Остаточные следы некогда спортивного тела проглядывались невооруженным взглядом. Лет, наверное, 50 ему. «Я попросил вашего сотрудника продать мне диктофон», — объяснился я, всем своим видом излучая спокойствие и доброжелательность. Но Владик не внял и целые полчаса пытался продать мне умные часы. Часы, получается, умные, а Владик не очень. Тут я заметил, что Геннадий Сергеевич особо сильно не переживает ни из-за поломанных часов, ни из-за применения магии, ни из-за своего тупорылого пузатого подчиненного. Вместо этого он смотрит на мою футболку и как-то уж больно хитро улыбается. «Что?» — уточнил я и осмотрел сам себя. «Может, ляпнул чем? Или порвал случайно?» «Да вроде бы нет. Обычная черная футболка с концерта. Спереди лаконичный логотип группы «Эсепт» и дата, а сзади список треков. Точно помню, как ухватил ее в сувенирной лавке прямо перед началом действа. Прусские металюги тогда еще не распались на солиста с другими музыкантами и музыкантов с другим солистом и вовсю гастролировали по шарику. А то, что выглядит она как новенькая, так это потому, что я ее особо не затаскивал». «Владик, иди», — сказал Геннадий Сергеевич. А Владик только и рад был с разбегу занырнуть обратно в свою зону комфорта с недосыпом и масляными чебуреками. Исчез так быстро, что после него чуть было мультяшное облачко пыли не осталось. «А вы там были?» — уточнил Геннадий Сергеевич, явно подразумевая концерт. «Хотя какой же он мне теперь Геннадий Сергеевич? Генка он для меня теперь, походу. Братишечка мой, братюнечка!» «Был», — кивнул я и тепло улыбнулся. «Я тоже». От воспоминаний Генка аж фантомными волосами тряхнул. По всей видимости, некогда длинными, а теперь стриженными под полубоксы местами с проседью. «Хороший концерт выдался». Затем Геннадий Сергеевич на ломаном английском напел «It is 1999», но быстро взял себя в руки. «За испорченные часы придется заплатить». «Само собой». «Но я сделаю вам хорошую скидку». «Само собой». «Так что вам, говорите, было нужно, диктофон?» «Да», — кивнул я, — «с двумя кнопками». «Вкл и выкл?» «Именно так. Рекомендую еще паузу», — сказал Геннадий Сергеевич. «Тогда запись идет плавнее, без рывков». «Разумно», — согласился я. «Потому как действительно разумно. Пойдемте за мной». И спустя уже две минуты я вышел из магазина электроники, довольный весь такой немного ностальжи и с распакованным диктофоном в руках. Тыкнул на кнопку записи и хотел было что-то умное ляпнуть, но нужные мысли куда-то резко пропали. Потом, стало быть, по случаю использую, когда муза посетит. Ну а пока что я решил проверить телефон. Судя по вибрациям, за время общения с Владиславом сообщение мне нападало прилично. Скорее всего, альтушки спамят в общий чат фотографиями из примерочных. Так, я разблокировал экран и сразу же выругался. Нет, заспамлен был не чат. Почти каждая из кадетов группы «Альта» отправила мне минимум по три сообщения, и смысл каждого сводился к нехитрому. «Василий Иванович, помоги!» «Лучший подарок — это книга», — сознанием дела заявила Юлия Ромашкина, прогуливаясь вдоль рядов. Стеклова в ответ вздохнула. «Предлагаешь на 50 кусков ему книг набрать?» «Ну...» — протянула Юля. «Тогда щенок породистый или котенок. Ромашкина, соберись и давай думать лучше. Итак, что мы знаем о Скуфидонском?» «А что мы знаем о Скуфидонском?» На автомате переспросила Ромашкина, сняв с вешалки пальто и рассматривая бирку. «Хлопок и конопля. Унисекс». «Не-не-не-не». Тут же замотала головой Стеклова, отобрала пальто и повесила обратно. «Унисекс отставить. Унисекс — это точно мимо. У Василия Ивановича секс вполне себе определенный». Искать подарок руководителю было решено в отделе мужской одежды, потому как сувенирная безделушка, она и есть сувенирная безделушка, ей только пыль собирать. Можно было бы подарить что-то из электроники, умные часы, например, Да только Стеклова и Ромашкина не были еще столь близки к Скуфу, чтобы знать о том, что у него есть, чего нет и что хочется. А одежда, она и есть одежда, что-то хорошее и брендовое. Или специализированное. Стеклова защелкала пальцами. Ну, точно же, снегоходы. Что снегоходы? Снегоходы у него есть, а костюма специального нет. Не успел еще. Так что погнали в спортивный отдел, посмотрим хороший комбез со шлемом и термобелье. Выберем что-нибудь побрутальнее и чтобы с принтами. Пламя там какое-нибудь, включилась в мозговой штурм Ромашка. Или черепа. Он футболки постоянно такие таскает. Точно. И тут... Бу! Сквозь стойку пальто в пролет выскочил молодой человек с слащавой наружности. Полуприкрытые веки, наглая ухмылка, отбеленные аж до блеска зубы и волосы, настолько надежно зафиксированные лаком, что могли бы потягаться в противоударности с умными часами незабвенного консультанта Владислава. Длина и цвет невнятны и непонятны, но вся эта волосатая инсталляция до боли напоминала петушиный гребень. «Милые барышни!» — склонился в поклоне юноша. Юноша не представился, а потому для удобства Стеклова одарила его кличкой «Петух». Тут же сзади и спереди появились еще двое парней. Один высокий доходяга в розовом худи, а второй — жиробасина в заниженных рваных джинсах. «Петух», — повторила про себя Стеклова, — «худи и копилка». «Вам чего?» — уточнила Стеклова и нахмурилась. «Какая хмурая фитоняшка!» — игриво протянул Петух. А затем оценивающим взглядом прошелся по Ромахе, которая в лучшем случае была выше него на голову. «Это та же ничего, миленькая. Но так и что же вы две такие соблазнительные девчули забыли в отделе с мужскими вещами? Тебе какая нахер разница?» «Оу!» Петух заржал и обернулся на копилку. «У кошечки есть коготки!» «Идите, куда шли, ребята», — сказала Стеклова, и собралась была просто уйти, но тут ее очень грубо остановили. Рукой. За плечо. Спецназерские навыки на уровне инстинктов уже разложили все по полочкам, за что схватить, куда повернуть и с какой силой надавить. Татьяна Витальевна Стеклова и без особой магии была способна справиться с этими недомерками. Боялась она лишь не рассчитать силы. «Руку убрал?» — рявкнула Татьяна. «Боюсь, боюсь!» — Петух наигранно отдернул руку. «Итак, девушки, вы нашли то, что искали?» «То есть?» «То и есть. Вы же неспроста бродите по мужскому отделу, верно? Провинциальные сучки с жаждой до денег и нестерпимым зудом в промежности ищут себе папиков». Петух начал расхаживать взад-вперед, манерно жестикулируя руками. «Виляют задницами, чтобы примелькаться, но при этом строят из себя невинность. Хватит, девочки. Мы видим вас насквозь». «Ага-ага», — поддакнул копилка. «Так давайте пропустим все эти игры и сразу же перейдем к главному». Тут Петух обвел жестом своих друзей. «Мы вполне себе состоятельные ребята из приличных родов. Ну, а тем более, мы гораздо моложе и приятнее на ощупь, чем те, кто обычно на вас потеет». Это Худи впервые подал голос. «Ну так что, начнем торги? По 1000 за отсос достаточно?» И быть бы ему битым и обеззубленным в ту же самую секунду, если бы не Ромашка. «Юля!» Забыв обо всех петухах на свете, крикнула Татьяна Стеклова. «Юля, терпи! Юля, держись, слышишь меня?» Стиснув зубы и сжав кулаки, Ромашка кое-как сдерживал своего внутреннего зверя. Это было понятно хотя бы по ауре, которая вне зависимости от желания стала исходить от взбешенной альтушки. «Убьет!» — в ужасе подумала Таня. «Растерзает, как тузик, грелку, и опять мы влипнем в какую-нибудь кровавую вражду». «Оу!» — ухмыльнулся петух. «Да сучки еще и одаренные! Во дела!» «Юля, держись!» Одной рукой Стеклова начала гладить подругу по голове в нелепой попытке успокоить, а второй уже написывала сообщение Василию Ивановичу. «Ромашка сейчас обратится. Из всех сообщений именно это я счел самым срочным. Не будь дурой, кадет Стеклова скинула мне геоточку со своим местоположением. И это хорошо. Но геоточка, она как бы на плоскости лежит, а базар, мать его так, шестиэтажный. И вот это уже плохо. Но повезло. Со второго раза, правда, но все равно без удачи, как мне кажется, не обошлось. Так что сперва я нашугал бедолагу-индуса, который торговал чаями и вонючими палочками на первом этаже, и к которому я ворвался, выкрикивая: «Ромашка!» И еще более странное: «Стекловато!» Но со второго раза и на втором этаже я таки альтушек нашел. Чтобы разобраться в ситуации, стоило лишь мельком на нее взглянуть. Трое каких-то молодых уродов довели моих девок до белого коленя. Ромаха сидела на корточках, часто дышала и смотрела в одну точку, в тщетных попытках успокоиться, а Стеклова шептала ей что-то ободряющее. Уроды при этом стояли рядом и шутили смешные шутки. «Молодец!» — бросил я Танюхе. «Все правильно сделала». «Дядя, вали отсюда!» — заметили меня уроды. «Ну, право слово. Банальщина, как она есть. Он бы еще что-нибудь про песок ляпнул или про то, что мне лучше не начинать слишком толстую книжку. Короче, разговаривать я со звездюками не стал. Одному скрутил руку, второго высокого взял за ухо и повел на выход. Третий и самый толстожопый сам посеменил за нами следом». «Да ты хоть понимаешь, с кем ты связался?» «Дай угадаю. Ты из баронского рода». «Графского». «Ах, даже графского!» Кивнул я, шуруя вдоль примерочных. «Ну и ты, наверное, жестоко отомстишь мне за дерзость». «Да я бы тебе прямо сейчас навалял. Ай!» Это я чуть посильнее заломил уроду руку. «Повезло тебе, что магией нельзя пользоваться». «Ну, тут я только поржать мог». «Ага-ага», — сказал я. «Поэтому ты сейчас соберешь своих парней и будешь ждать меня у входа, правильно?» «Правильно! Ай-яй!» Первым пинком я отправил в полет высокого, вторым — говорливого. Толстожопый хотел было улизнуть, но после того, как я хорошенько рявкнул, сам быстренько подставил свой пердельник под удар. И в качестве поощрения получил не пыром со всей дури, а так, легонечко. «Свободные!» — опустил я мерзкую поросль. «Тебе конец!» — крикнул говорливый, поднимаясь с пола и отряхиваясь. «Буду ходить и оглядываться!» — кивнул я, достал телефон и начал листать сообщения от других альтушек. «Итак, куда же мне бежать в первую очередь? К Дольче или Фанвизиной? К Фанвизиной или Дольче?» «Хороший!» — протянула Дольче, звездой растянувшись на разложенном диване. «Покрытие антикоготь, чтобы ваши домашние питомцы случайно ничего не испортили», — улыбнулась девушка-консультант в белой блузке и с тугой дулей волос. «Антикоготь», — повторила за ней Чертанова, — «как будто название какого-то боевика». «Действительно», — хохотнула консультант, в должностной обязанности которой входило хохотать в правильных местах. «На металлокаркас идет гарантия 5 лет, на все крепежи и механизмы 2, но за дополнительную плату гарантию можно продлить до...» «Мне кажется, маленький», — перебила ее смерть. «Ну так давай выберем побольше. Пойдемте, я покажу». Чертанова тут же спрыгнула с одного дивана и запрыгнула на следующий. Красный, здоровенный, почти 4 метра в длину и нереально мягкий даже на вид. Технически на таком могли бы одновременно расположиться сразу все 6 альтушек, и при этом личного пространства хватало бы каждой. «У-у-у-у», — протянула Чертанова. «Все, я влюбилась. Берем вот этот». «Тоже антикоготь, тоже металлокаркас, такая же гарантия, но еще и ортопедические матрасы в выдвижной части». «М-м-м-м», — протянула смерть. «А есть такой же, вот только синий». «С перламутровыми пуговицами, блин, Рита!» — крикнула кадет Дольче. «Да что тебе все время не нравится-то?» «Нравится», — тут же встала в защиту смерть. «Очень нравится. Но красный диван — это как-то пошло. Да и не вписывается он совершенно в комнату. Сама вспомни, получится колхоз». «Есть!» — ответила консультант, потыкав планшет. «Точно такой же синий диван есть на складе в Мытищах. Доставка займет от недели». «Рит!» — Дольче уставилась на подругу умоляющим взглядом. «Давай этот возьмем». «К сожалению, доставка этого тоже займет не меньше недели. Груз крупногабаритный, а у нас сейчас все рейсы расписаны от и до». «Ну ладно», — кивнула Чертанова и слезла с дивана. «Пусть будет синий и из Мытищ. У меня один из бывших точь-в-точь под эти характеристики подходит. Идите, оформляйте, а мне нужно ненадолго отлучиться». Отстоявшая свою точку зрения и потому нереально довольная смерть пошуровала вместе с консультантом кассом, а Дольче вышла из магазина и по указателям двинулась в сторону туалета. «Закрыто», — прочитала она, но на всякий случай все равно подергала ручку. «Вот блин». «Девушка!» — тут же раздалось за спиной. Добродушного вида дедулечка в круглых очках и сером комбинезоне выглядывал из двери технического помещения с надписью «Посторонним вход воспрещен». «Эй, девушка, давайте я провожу вас в персональский», — предложил дедуля. «Да что вы!» — Дольче махнула рукой. «Бросьте!» «Да никаких проблем, что вы! Он тут, в двух шагах. До следующего работающего вам еще идти и идти». Вся эта ситуация представлялась Дольче крайне сомнительной, но дед был из той породы дедов, что буквально излучают теплую такую домашнюю доброту. И на конкурсе добрых домашних дедов конкретно этот взял бы гран-при буквально во всех номинациях. Самые добрые морщинки вокруг глаз и самый уютный старческий голос — так точно. «Никаких проблем нет», — повторил он. «Давайте, проходите за мной». «Ну ладно», — сказала Дольче и прошмыгнула в подсобное помещение. Весь сплошь в проводах и кабелях технический коридор вильнул раз, потом второй, потом третий, и тут... «Раздевайся», — услышала Дольче позади. В одной руке у деда был нож, а второй он уже вовсю массировал срамные места. Доброту как ветром сдуло, и в глазах под круглыми очками искрилось безумие. «Раздевайся», — повторил дед. «С ума сошел, что ли?» «Это ты с ума сошла. Лазаешь где нельзя. Наверняка своровала что-то. А вот я и проверю сейчас твои вещички. Раздевайся, говорю». В туалет резко перехотелось. Вместо этого у Дольче разыгралась другая нужда. Нужда до справедливости. «Ах ты гребаный старый ублюдок!» — прошептала она, наскоро прикинув, что она далеко не первая жертва винтажного извращуги. Затем кадет Чертанова перенесла центр тяжести куда нужно, хорошенечко прицелилась и с чувством пробила деду в пах. Нож с металлическим позвякиванием упал на землю. Дед согнулся и вроде как уже собрался бежать, но... «Стоять!» — рявкнула Дольче, щедро влив в голос свой новоприобретенный дар. Удивился дед, когда руки-ноги перестали слушаться. «Что происходит? Что это такое? Я буду жаловаться!» «Василий Иванович», — начала печатать сообщение Дольче, — «я задержала опасного маньяка. К сообщению прикрепляю...» «Геоточку. Все-таки девки у меня технически подкованные, но туповатенькие. Хорошо еще, что ситуация Дольче была не такая экстренная, и мы смогли созвониться. Третий этаж, сектор такой-то. До места добрался уже спустя 5 минут. По дороге уже вызвал отряд полиции. И вот так диво. В Имперском базаре работает многофункциональное отделение с собственным обезьянником, вытрезвителем, пунктом оказания первой помощи и местом для регистрации браков. Интересно, бывал ли здесь уже покупатель, которому в один день понадобилось все вышеперечисленное? Зная своих соотечественников, уверен, что да. Большое спасибо за помощь поимке. Полицейский пожал Дольче руку. «Вы нам очень помогли. Кстати, а что с ним такое стало?» «В спину, наверное, вступила», — вмешался я. «Вы посмотрите сами. Дедушка-то уже не новый». «Нет!» — заорал извращуга. «Она ведьма! Ведьма! Она сказала встать, и я встал! Этот голос! Страшный голос!» «И еще и головой болеет». «Да», — полицейский поправил фуражку и теперь пожал руку мне. «Еще раз благодарю». С тем они вместе с напарником взяли окоченевшего деда-извращенца под руки и понесли бочком на выход. Напарник его при этом почему-то был бледным, как мел, и при этом не сводил глаз с Дольч. Влюбился, что ли? «Ведьма! Ведьма! Страшный голос!» Крики извращенца утихли где-то вдали, а я снова взялся за телефон. Итак, последнее, во всяком случае, я очень на это надеюсь, сделано сегодня таково — вытащить Шаму и Фанвизину из магазина косметики. Их почему-то задержали по подозрению в краже и держат в подсобке. Не уверен, что такие методы вообще легальны. Ну, да ничего, разберемся. В крохотной подсобке, предназначенной для обеда персонала, сейчас было как никогда жарко. «Мое имя — Ольга Сергеевна Фанвизина», — в который раз топнула ногой рыжая целительница. «В моих жилах течет кровь древнерусских князей. Да как вы вообще смеете обвинять в воровстве меня?» Шестакова тем временем отнеслась к ситуации гораздо легче. Она забралась с ногами на стул, взяла со стола кусочек хлеба и самозабвенно лепила шахматного коня, мурлыча себе под нос что-то на мотив «По диким степям Забайкалья». «Девушка, хватит орать!» — в который раз крикнул в ответ охранник. Такой же рыжий, как и сама княгиня, а вот только крупнее нее раза в три. да еще более волосатый. С жесткой кучерявой шевелюрой на его руках можно было снимать ржавчину с металла не хуже, чем пескоструем. «Вы продолжите отрицать очевидные вещи?» «Духи», — охранник взял со стола и потряс флаконом. «Духи у вас в сумке откуда оказались? Сами запрыгнули?» Сперва Фанвизина подумала, что эта подруга с криминальным прошлым могла подкинуть ей в сумку этот чертов злополучный флакон, но уже успела устыдиться этой мысли. И сейчас у нее не было ни единого сомнения в том, что их просто-напросто подставили. «Ах ты гребаный урод!» «Ай-яй-яй!» — покачал головой рыжий. «Кровь древнерусских князей, а как выражается? Зачем же так нервничать? Сейчас акт составим, вам по первому разу и по молодости административочку впаяют, а мне премию», — он ухмыльнулся, — «за бдительность. Так что не тупите, быстрее признаетесь, быстрее окажетесь дома». «Так». Внезапно в подсобку ввалился еще один человек. На руке у него висела и истошно верещала молоденькая продавец-консультант. «Я пыталась его не пустить», — в основном верещала она. «Пыталась». «Скуфидонский, моя фамилия», — представился мужчина и поставил девушку на пол. «Василий Иванович, эти девушки находятся на моем попечении. В чем у вас тут дело?» «Воруют», — развел руками охранник. «Плохо следите». «Камеры в магазине есть?» «Камеры в магазине есть», — кивнул рыжий. «Вот только из-за скачка напряжения прошлые полчаса не записались». «Ну, конечно же, не записались», — кивнул Скуф. «Компьютер где?» «Это не ваше...» «Компьютер где?» — повторил Василий Иванович и взглядом нашарил в углу старенький ноутбук. «Туда камеры пишут». «Камеры пишут туда, но это...» «С дороги!» «Эй!» «Пойди нахер с дороги, говорю!» Не больно, но очень-очень обидно. Этот незваный хам оттолкнул охранника в сторону и добрался до ноутбука. Охранник, в свою очередь, уже было дело, схватился за дубинку, но тут вдруг резко передумал. «Да, пожалуйста», — сказал он, — «проверяйте, что хотите». Аскуф тем временем уже разобрался с системой видеонаблюдения и нашел папку, в которой хранились последние записи. И действительно, последние полчаса времени как будто бы бесследно испарились. Тогда он достал телефон и начал кому-то звонить. «Алло, Ирин», — сказал он в трубку. «Привет. А можно еще раз Тамерлана попользовать?» «Ага. Ага. Ну вот и чудно, что вы кофе пьете. Так вот, скажи, а я могу самостоятельно халяву распылять?» «Ага. Ага. Да, удалил кое-чего случайно, надо бы восстановить срочно». «Ага. Ага. Понял, спасибо». С тем Василий Иванович сбросил звонок, быстренько распаковал сброшенный сестрой файл, наладил раздачу и подключил рабочий компьютер рыжего охранника к сети «Халява». «Эй!» — крикнул тот, подглядывая за всеми этими манипуляциями через плечо. «Эй, что вы делаете?» А в папке тем временем сами собой начали появляться удаленные файлы. «Ну что, смотреть будем?» — уточнил Скуф у рыжего. «Или тебе сразу лицо ломать?» «Я не...» «Понятно», — вздохнул Василий Иванович и снова набрал сестре. «Ирин, а теперь отключите камеры по-настоящему, ладно?» «Не, мне пару минут хватит». «Что вы...» — продолжал блеять охранник. «Что вы собираетесь делать?» «Сейчас узнаешь. Ваше сиятельство, как оскорбленной стороне, предлагаю вам нанести первый удар самостоятельно». «С удовольствием, Василий Иванович». «Шама!» махнула рукой Шестакова. «Я лучше конягу долеплю». Будто памятник человеческой глупости, полицейские поставили обездвиженного дедушку Девианта прямо посереть камеры предварительного заключения. «Ну?» — один из них похлопал извращугу по плечу. «Отдыхай!» А вот второй не сказал ничего. «Как зовут первого, плевать, и неинтересно. Вряд ли ему когда-нибудь еще раз предстоит засветиться в этой истории. А вот второй...» Второго звали Тихоном. Бледный и задумчивый, он, кажется, вообще не реагировал ни на какие внешние раздражители. «Да что с тобой такое?» «Ничего», — ответил Тихон коллеге и зачем-то повторил. «Ничего. Выглядишь хреново. Нет-нет, все нормально. Съел, должно быть, что-то». «Чебуреки», — щелкнул пальцами первый. «Стопудово они. Самого что-то крутит». «Ты иди», — сказал ему Тихон. «А я допрошу». Сперва его напарник замер с гримасой, ни хрена не понимая, на лице, а затем вдруг дошел до каких-то одному ему известных выводов и улыбнулся. «Понимаю», — сказал он. «У самого руки чешутся насильника погладить. Допроси. Только это. Допрашивай не шибко сильно, ладно? Не хватало потом еще побои снимать». «Да-да», — кивнул Тихон. «Ладно». Напарник ушел, а дедушка-извращенец аж взвыл от отчаяния и предвкушения того, что вот-вот должно было произойти. «Я старый человек», — уже окончательно разревелся он. «У меня слабые кости, прошу вас, не надо». Но Тихон даже не собирался. «Голос», — задумчиво произнес он. «Там, когда мы тебя задержали, ты сказал «голос». «Да», — ответил дед. «Что за голос?» «Страшный такой! Такой! Такой!» Но Тихон уже и так понял, какой. Он понял это еще там, в коридорах подсобных помещений. Он увидел этот адский огонек в глазах черноволосой девушки. И его медальон на шее, перевернутая пятиконечная звезда, ни с того ни с сего начал нагреваться. Еле-еле, но все равно ощутимо. Так что да. «Демонический?» — подсказал Тихон извращенцу. «Да!» — взорвался тот. «Вот прямо да, как с языка сняли. Говорю же вам, она ведьма! Ведьма!» «Не ведьма», — ухмыльнулся про себя Тихон. И тут же мысли его понеслись в другом, более эпическом и судьбоносном русле. «Я первым узрел явление его», — подумал про себя Тихон. «Получается, он сам выбрал меня в качестве мессии, чтобы предупредить весь мир о пришествии его. И получается, что я избранный». То, что в данном случае речь шла не про него, а про нее, Тихона нисколько не волновало. Глава шестая. «А я ведь думал, что первой аудиозаписью в моем диктофоне будет нечто мудрое, вечное нечто, фундаментальное. А по итогу вот. Дорогие любители природы, сегодня мы с вами сможем пронаблюдать альтушек в естественной среде их обитания», — записал я, чуть подумал, прожав паузу, и добавил. «Кажется, сейчас они собираются питаться. Посмотрите, как у самочки с розовым хохолком раздулись щеки, как цепко она держит в лапках пищу, как оглядывается, опасаясь, что кто-то может отобрать ее лакомство». «Ну, Василий Иванович!» — проныла шама с ртом, набитым мраморной коровой. «Ну, вкусно же!» «Вкусно. Факт. Не все и не везде, но фудкорт на Императорском базаре — это вообще отдельная песня. Сам по себе торговый центр настолько здоровый, что сгруппировать весь общепит на одном пятачке — идея провальная. А потому он был выполнен в качестве центральной галереи шестого, самого верхнего этажа и тянулся через весь базар. Кофейни, кондитерские, пиццерии, сушильни, хинкальные, блинные, супные, кашные, лапшичные, шаурмяные, шашлычные, устричные, крабоварни, стейкхаусы, обычные столовые и тематические кафе. Откровенный фастфуд здесь соседствовал с гастробарами и дорогими ресторанами, в которых подают сет из 20 плюс блюд размером с гулькин лингам. А что самое примечательное и замечательное, что каждое заведение, даже несмотря на наличие столов внутри, было обязано содержать свой островок по центру галереи и не какую-нибудь хренотню из пластмассы, на которую сесть-то страшно. Не-не-не, настоящие посадочные места, такие, которые случайно не снесешь неловким движением бедра, мягонькие для зада, удобные для всего остального тела и с полноценным набором соль, перец, салфетка, зубочистка на столе. То есть даже если ты решил убить свой желудок картохой фри без ничего более, все равно будешь сидеть в комфорте. К идее равенства и братства я отношусь весьма настороженно, и это неспроста. Но если мне не нужно оплачивать ее из собственного кармана, то почему бы и нет? «А вот и мы», — сказала измученная Стеклова, присаживаясь за стол. Она на свою голову вызвалась поискать вместе с Ромашкой вегетарианский ресторан и потому подоспела к обеду последней. Еще и с подносом явно остывшей еды. К слову, пока девки телились и выбирали, я уже накидал себе все, что хотел. А хотел я двойную порцию пельмешек из утки, свеклу с чесноком и рассольник, и теперь не без интереса наблюдал за тем, кто и как питается. Вот, например, Стеклова. Молодец. Восприняла обед как